под давлением. Нос Джека Кристалла было довольно. Помещение огласил его звучный голос. «Стоп!» — сказал он. «Не торопитесь. Я не возражаю против голосования, но сначала нужно как следует все обсудить». Он указал на школьную секретаршу. Вид у той был, как всегда, хмурый, а губы сегодня накрашены малиновой помадой. «Миссис Мисаки создаст для этого закрытый форум на нашем сайте. Предлагаю встретиться здесь снова ровно через неделю и принять решение». Лидия Ленокс отсрочка явно пришлась не по нутру. «Но за эту неделю мы лишимся нескольких тысяч долларов». Одна из тигриц незаметно начала подбираться к Джеку Кристаллу. Увидев это, я испугался за молодого директора. Он осмелился перечить Лидии Ленокс. И я начинал понимать, что это означает. «Переживем», — вмешался наш учитель превращений мистер Гарсия, который сейчас был не дельфином, а стройным темноволосым мужчиной в светло-бежевых шортах и синей футболке с логотипом школы. Почти незаметно он и другие учителя обступили Джека Кристалла. Лишь потому, как мисс Уайт откинула со лба темно-каштановые волосы, я догадался, что она так же напряжена, как и я. На ее лице этого не отражалось. У ее ног сидела в черепашьем обличье миссис Пелагиус, неодобрительно поглядывая на присутствующих. «Решено. Через неделю мы проведем повторное совещание. Спасибо всем, что пришли», — сказал директор и твердо посмотрел на Лидию Ленокс, не обращая внимания на тигрицу, которая уже почти до него добралась. «У меня внутри все сжалось. Хватит ли у мисс Уайт сил остановить тигриц-близнецов, если те нападут?» Наконец мать Эллы кивнула. «Будь по-вашему. Увидимся через неделю», — сказала она. И хотя она улыбалась, тон у нее был резкий. «Латиша, Наташа, идемте. До встречи, Элла, мой ангел. Пиши мне, хорошо?» И она удалилась со своей свитой. Другие родители тоже стали прощаться. Пока дядя Джонни о чем-то спорил сквозь стеклянную стенку аквариума с медузой, мамой Зельды, я, воспользовавшись случаем, взбежал на второй этаж проверить почту. Те несколько секунд, которые занял вход в почту, показались мне вечностью. Есть ли сообщения от родителей? Может, они просто отменили встречу? Мне уже было неважно, что они сегодня не приехали. Лишь бы были живы. Да, вот письмо от отца. Получено сегодня в полдень, вскоре после начала представления. От облегчения я буквально осел на стуле перед компьютером. «Привет, Тьяго. Прости, у нас все-таки не получится приехать. Заночевали в Стокгольме. Жаль, может, в другой раз». Скотт Андерсон. Что, спрашивается, они делают в Стокгольме? Хотя мне, по большому счету, было все равно. Я почти не обратил внимания, что за соседний компьютер сел Ральф, черноперая рифовая акула. Он покосился на меня. «Слышь, бро, новые бусы Эллы, конечно, полный отстой. Но ты не паникуй. Это наверняка выпавшие зубы. Сам знаешь, какие у нас челюсти». «Ага», — кивнул я и немного расслабился. Я давно знал, что у акулы, и, вероятно, у оборотней акул тоже, челюсти постоянно обновляются. Когда в прежней школе парни однажды выбили мне зуб, на его месте за неделю вырос новый. Стоматологические клиники я видел лишь по телевизору. Некоторое время мы с Ральфом молча сидели рядом и просматривали веб-страницы. Потом я встал, собираясь уходить. «Спасибо», — сказал я ему. Ральф даже не повернул головы. «Не за что». Когда я вернулся в холл, большинство родителей уже разъехались, а ученики, видимо, разошлись по хижинам или отправились на пляж. У дяди Джонни тоже был озабоченный вид. «Ладно, тогда я поехал», — буркнул он. «Думаю, нет нужды говорить, как я отношусь к предложению сдать вас в аренду туристам». «Тигровые акулы все равно никто не захочет арендовать. Разве что поймать на удочку», — я улыбнулся ему. «Но ты не беспокойся, я на это не клюну». Джонни усмехнулся. «Я знаю, если только кто-нибудь не додумается насадить на крючок буррито с сыром». «Буррито?» Мексиканская лепешка с начинкой. «Ты теперь всю жизнь мне это будешь припоминать?» — проворчал я. Однажды он решил сводить меня в мой день рождения в мексиканский ресторан, и я стрескал целых 3 буррито с сыром, пока Джонни не заволновался, хватит ли у него денег. У нас осталось всего 50 центов на чаевые. Было страшно неловко. Но Джонни уже переключился мыслями на другое. «Как ты думаешь, она это серьезно? Про показательные бои ныряльщиков с акулами?» «Наверняка», — сказал я, и внутри у меня все сжалось. «Готов поспорить, ей бы хотелось видеть кровь. Лучше всего мою». «Почему? Что между вами произошло? Или это из-за...» Он не договорил, потому что к нам подошли Джек Кристал, мистер Гарсия и мисс Уайт. Когда я увидел их серьезные лица, мне стало не по себе. Я понял, что меня ждут неприятности. «Пройдемте ненадолго в мой кабинет», — сказал Джек Кристал. Его кабинет оказался просторным, полным воздуха и света. На стенах висели картины в синих тонах, а над нашими головами вращался вентилятор. Периодически до меня доносился прохладный ветерок. Этот кабинет, единственный во всей школе, был оборудован балконом. На деревянных перилах виднелись следы когтей. Посреди комнаты стояли деревянный письменный стол и несколько стульев. Мистер Кристал жестом предложил нам сесть. Джонни, нахмурившись, посмотрел на меня. Может, стоило признаться ему, что произошло в пятницу вечером, но пока не представилось подходящего момента. «У нас проблема», — сказал молодой директор, который, очевидно, не любил ходить вокруг да около. «Некоторые родители жалуются на Тьяго. Они требуют, чтобы его немедленно отчислили из школы». Дядя Джонни ошарашенно уставился на меня. «На школьной вечеринке произошла драка», — попытался объяснить я. «Трое на одного». «Мне удалось уговорить их не настаивать на отчислении», — продолжал мистер Кристал. «Но, боюсь, стипендии Тьяго теперь не видать. Было бы трудно объяснить другим родителям, что Тьяго, несмотря на это происшествие, выдержал испытательный срок». Мы с дядей Джонни переглянулись. Плата за обучение нам не по карману. И Лидия Леннокс это знала, потому что я, дурак, сам ей об этом сказал. Элла и ее приятели страшно обрадуются, если мне придется покинуть Голубой риф. Причину теперь и так все знали. Мама Эллы любезно сообщила о состоянии нашего счета всем, кто мог ее слышать. И что теперь? Вернуться в прежнюю школу и никогда больше не увидеться с Шиари, Джаспером и остальными? При мысли об этом у меня встал ком в горле и защипало глаза. «Мне ужасно жаль», — сказала мисс Уайт. Она выглядела очень элегантно в облегающем белом платье, которое надела на представление, но сейчас, примостившись на краю стула, больше напоминала спринтера, готового в любое мгновение сорваться с места. «Ну почему ты так неосторожно себя повел?» Мистер Гарсия мрачно взглянул на меня. «Я надеялся, что ты не позволишь втянуть себя в драку. Ты хоть вспомнил о моем предупреждении?» «Фарин, я уверена, что его заманили в ловушку», — сказала мисс Уайт и повернулась ко мне. Ее узкое угловатое лицо было серьезным и сосредоточенным, а темные глаза, казалось, заглядывали прямо мне в душу. «Верно, Тьяго?» Я был невыразимо ей благодарен. Как хорошо, что в школе есть еще один опасный оборотень, способный меня понять. «Да, так все и было. Вы же можете прочесть мои мысли или что-нибудь в этом роде. Тогда вы точно узнаете, что произошло». Почему все вдруг повернулись к мистеру Гарсии? Может, среди учителей он лучше всех читает мысли? «Могу», — мрачно проговорил учитель превращений. «Но, боюсь, это ничего не изменит. Для Леннокс это не доказательство. Хорошо, что ты никого серьезно не ранил, Тьяго, а то тебя бы уже отправили обратно в Майами». «Все равно сделайте это», — сказал я. «Я настаиваю». Джек Кристал, учителя и дядя Джонни с недоумением посмотрели на меня. На лице Фарина Гарсии тоже мелькнуло удивление, но потом наши взгляды встретились, и я увидел, что он понял. «Хорошо», — сказал он, и Джек Кристал и Джонни кивнули. «Это будет больно?» — забеспокоился я. «Нет, разве что мне, если будешь сильно сопротивляться». Гарсия подтащил стул и сел рядом со мной. Теперь вид у него был не сердитым, а спокойным и сосредоточенным. «Расслабься. Может, хочешь закрыть глаза?» Я молча покачал головой. Мне снова бросилось в глаза наше внешнее сходство. Мы оба стройные, среднего роста, и цвет кожи у нас почти одинаковый. Кофе, сильно разведенный молоком. Только глаза, задумчиво смотревшие на меня, были темно-карими, а у меня ярко-голубые. Наверное, большинство приняли бы его за моего отца. Я почувствовал, как его мысли коснулись моих. И непроизвольно сжался. «Так ничего не получится. Ты от меня отгораживаешься», — сказал Фарин Гарсия. «Постарайся расслабиться». «Извините», — пробормотал я и попытался расслабиться и открыться. «Должно получиться». На этот раз сработало. Я почувствовал, что кто-то осторожно исследует, проверяет мои мысли. Через несколько секунд все закончилось. «Он говорит правду», — сказал Фарин Гарсия. «Кто-то подмешал ему оглушающие капли». Потом Элла, Тока и Барри оттащили его за лодочный ангар. Драка произошла, потому что он защищался. У меня будто камень с души свалился. Стипендии я лишился, с этим ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, эти люди теперь знают, что я не солгал. Мне очень жаль, Тьяго, что эти ученики сыграли с тобой такую жестокую шутку, — сказал Джек Кристал. Я буду рад, если ты останешься в школе хотя бы до конца следующей недели. Может, мы все-таки найдем выход. Спасибо, — сказал я и вспомнил о странном задании, о котором рассказывала мне Шари. Экспедиция, чтобы кого-то спасти. Может, он поэтому хочет, чтобы я остался? Может, у него есть план, о котором я еще не знаю? Дядя Джонни и Джек Кристал дружески попрощались друг с другом. Джонни похлопал меня по плечу. «Увидимся на следующей неделе». Мы оба знали, что вряд ли сумеем к тому времени найти средства на оплату обучения. Он заберет меня обратно в Майами, в мою паршивую прежнюю жизнь. Когда я уже хотел идти, в дверь вдруг постучали. Стук был каким-то странно глухим. Все замерли. «Войдите», — сказал директор. Мы думали, чьи-то родители зашли попрощаться или высказать какое-нибудь замечание. Но дверь распахнулась, и вошел кое-кто другой.